6 лет сын спрашивает: «Мама, откуда нас Бог сделал?» Объяснила: «Так, от Господа. Адама и Еву из глины, а мы, что он с неба, нас скинул, и мы полетели в больницу». Это, наверное, ребенок опять говорит, да? В каком возрасте можно говорить, что ребенок у мамы? Я думаю, так правильный вопрос. Я когда этим образом учился, как раз от Лены учился. Она объясняла, я слушал. Но дети, когда начинают задавать такие вопросы, они не хотят знать все. Им просто нужно знать, откуда взялись. И детям нужно говорить правду с самого начала, самый первый раз, когда они говорят, то есть задают первый вопрос. Нужно говорить настолько мало, насколько можно. Им не нужен полный ответ на весь свой вопрос, да? Если, ну, здесь с неба скинул, как мы попали в больницу. Я думаю, что об этом нужно молиться Богу и просить у Него мудрости, как ответить, потому что дети очень разные, да? Одному, может, такой ответ подойдет, другому такой, другой, один не отстанет. Ну, малые дети, 6 лет, они, как правило, удовлетворяются ответом, да, таким самым простым. Но говорить в любом случае нужно правду и как можно меньше подробностей. Так я понимаю. Немножечко добавлю об этом вопросе. Мне очень приятно рассуждать и читать об отношениях Авраама с юным Исааком, когда они шли на гору, чтобы принести его во всесожжение. И у Исаака похоже, что он уже был не слишком маленький. Думаю, что физически он был уже сильнее своего отца, потому что отец нес нож и огонь, а сын дрова. Вот если бы идут отец и сын, сыну 10 лет, а отцу 35. И нужно нести 10 килограмм и 1 килограмм. Кто что будет нести? А если отцу 60, а сыну 30, кто что будет нести? Наоборот будет, да? Потому даже, что кто нес, видно, что Исаак уже был более взросленький, да? Я не знаю, сколько лет ему было. Но у него есть вопрос к отцу, вопрос по существу. Отец, вот дрова, вот огонь, а где жертва? Ответил ему отец на этот вопрос или не ответил? Нет, он не ответил. Он ему сказал: Бог усмотрит. А удовлетворился сын или нет? Удовлетворился. Да, он все больше не повторно задает вопросы. Он понял, что отец ему сказал: сынок, пока тебе не надо знать. А отец знал, кто жертва? Отец знал, но не нашел нужным ему говорить. Через несколько дней, то есть часов или минут, он ему скажет, потому что ему нужно будет связать его. Сначала жертвенник соорудить, потом связать. Ну, видно, что сын не сопротивлялся, как Иисус Христос, потому что он был и прообразом Иисуса Христа в данном случае. Иисус Христос не сопротивлялся, он как агнец шел на заклание. И Исаак точно так себя вел. А для чего связывать нужно было? Ну, в какой-то момент может сопротивление оказать. Как вот, допустим, на кресло мы садимся в зубы лечить, и бывает хватаем врача за руки, хотя понимаем, что он хочет добро сделать, да? Но не выдерживаем. Мне 12 раз рвали полипы. Это тоже очень больная процедура. И врач спрашивает, связывать надо или нет. А передо мной мальчику 12-летнему делали, детей связывают. Связывают его, к креслу привязывают, да, и делают операцию. Я говорю, нет, обещаю не хватать за руки, не надо связывать. Но вцепился в кресло и так вот держался. Но в критический момент можно не контролировать. Да, я думаю, с этой целью Авраам связал Исаака. Исаак дал это сделать. Но когда у него был вопрос, отец ему не ответил. В чем здесь красота? Сын доверяет отцу. И если мне это не нужно, второй раз вопрос не задает. Вот как только достичь такого доверия, да? Я опять к своей теме возвращаюсь. Связь поколений. Как с детства привить отношение такое, что сказать, ну вот так, А больше ты узнаешь, когда вырастешь. И чтобы он больше нигде не ходил и не узнавал. Чтобы он удовлетворился, потому что так сказала мама или так сказал папа. Что то, что тебе можно, вот сказали. Ну, вот так.